пойду я на быструю речку, сяду я да на крут бережок, посмотрю на родную сторонку, на зеленый приветный лужок. На свете привольней тебя.